Глава третья. Границей города служил пустырь, на котором лет 20 назад собирались что-то построить, но так и не построили. Дальше расположился старый мотель, закрытый, со ставнями на окнах, возможно, покинутый хозяевами навсегда. На другой стороне улицы, в 50 ярдах западнее, Ричард разглядел заправочную станцию. Два насоса, оба старые. Не древние вертикальные колонки, какие можно увидеть на картинах Эдварда Хоппера, но все равно устаревшие на пару поколений. Хоппер Эдвард, 1882-1967 годы, американский художник, видный представитель американской жанровой живописи. Чуть дальше стоял крошечный домик с грязными окнами и выставленными в них пирамидами контейнеров с маслом. Ричард подошел к домику и просунул голову в дверь. Внутри оказалось темно, пахло криозотом и разогретой сырой древесиной. За прилавком маячил худой парень лет 30 в поношенном голубом комбинезоне, заляпанном грязью. «Кофе есть?» — спросил Ричард. «Это заправка», — ответил парень. «На заправках обычно продают кофе», — сказал Ричард, — «а также воду и содовую». «У нас не продают», — буркнул парень. «Мы торгуем бензином». «И маслом, если вам нужно». «А в городе есть кафе, где можно выпить кофе?» «Ресторан». «Всего один?» «Нам хватает одного». Ричард вернулся на улицу, залитую солнечным светом, и зашагал дальше, на запад. Через 100 ярдов дорога обзавелась тротуарами, и, судя по вывеске на столбе, поменяла название и стала именоваться главной улицей. Через 30 футов на левой, южной стороне улицы, появился первый настоящий квартал, занятый мрачным трехэтажным кубом из кирпича. Возможно, когда-то это был центр по продаже галантерейных товаров. Там и сейчас размещался какой-то магазин розничной торговли. Сквозь пыльные окна первого этажа Ричард разглядел трех покупателей, рулоны тканей и пластмассовую кухонную утварь. Рядом стоял точно такой же трехэтажный кирпичный куб, за ним еще один и еще. Похоже, деловой центр города занимал площадь со стороной 12 таких кварталов, расположенных в основном к югу от главной улицы. Ричард не был специалистом по архитектуре и находился далеко от Миссисипи, но у него возникло ощущение, что он попал в старый промышленный город в Коннектикуте или в прибрежной зоне Цинциннати. Здесь все было незамысловатым, суровым, без намека на украшения и каким-то устаревшим. Ричард видел фильмы, в которых действие происходило в маленьких городках Америки, и декорации казались ему немного более искусственными и яркими, чем в реальности. Этот город являл собой полную противоположность таким декорациям, как будто архитектор и целая куча приданных ему рабочих старались изо всех сил, чтобы сделать его более мрачным и безвкусным, чем требовалось. Машин было мало. Седаны и пикапы, все не моложе 3 лет, медленно и лениво катили по дороге. На тротуарах встречались редкие прохожие. Ричард на удачу свернул налево и занялся поисками обещанного ресторана. Он прошел 12 кварталов, миновал бакалейную лавку, парикмахерскую, бар, дом с меблированными комнатами и полинявший старый отель, и только тогда нашел ресторан, занимающий первый этаж очередного куба из темного кирпича. Потолок в заведении был высоким, стены по большей части представляли собой окна из зеркального стекла. Когда-то здесь, наверное, размещался автосалон. Пол был выложен плиткой, столы и стулья сделаны из простого коричневого дерева, в воздухе витал запах вареных овощей. Сразу за дверью стояла конторка с табличкой «Пожалуйста, подождите, пока вас не посадят за столик» на короткой медной подставке с тяжелым основанием. Такие таблички попадались Ричару повсюду, от одного побережья до другого. Те же буквы, цвет и форма. Очевидно, где-то имелась компания-поставщик, выпускающая их миллионами. Он видел подобные таблички в Калисе, штат Мэн, и не сомневался, что встретит их близнецов в Сан-Диего, штат Калифорния. Ричард остановился возле конторки и стал ждать. Он ждал и ждал. В зале было 11 посетителей, 3 пары, каждая за отдельным столиком, 3 человека за одним столом и 2 человека сидели отдельно. 1 официантка. Никакого другого персонала. У конторки никого. Самое обычное дело. Ричард побывал в 1000 подобных мест и на подсознательном уровне знал, какому ритму они подчиняются. Официантка бросит на него взгляд и кивнет, словно говоря, «я сейчас вами займусь», затем примет заказ, отнесет тарелку на столик и подойдет к Ричеру, сдувая выбившуюся прядь волос со лба, жест, одновременно означающий извинение за задержку и просьбу проявить сочувствие. Она возьмет из стопки меню и проводит его к столику, после чего умчится, а через некоторое время вернется. Все в строгой последовательности. Но здешняя официантка не сделала ничего подобного. Она оглянулась на Ричера, не стала кивать, долгое мгновение изучала его, потом отвернулась и продолжила заниматься своими делами. Хотя, по большому счету, в этот момент у нее не было никаких особых дел, она сосредоточила все внимание на 11 посетителях ресторана, просто выполняя свою работу. Останавливалась около столиков, спрашивала, все ли в порядке, и добавляла кофе в практически полные чашки. Ричард повернулся и посмотрел на стеклянную дверь, чтобы убедиться, не пропустил ли он табличку с часами работы ресторана. Вдруг заведение собирается закрываться. Но ничего такого не обнаружил. Тогда он взглянул на свое отражение в зеркале, проверяя, не нарушает ли приличие то, как он одет. На нем были темно-серые брюки и темно-серая рубашка, купленные 2 дня назад в Канзасе, в магазине по распродаже излишков форменной одежды для обслуживающего персонала. Ричард обнаружил подобные магазины совсем недавно. Там продавалась простая, надежная, хорошо сшитая одежда по приемлемой цене, идеальный вариант. Волосы у него были коротко и аккуратно пострижены, накануне утром он побрился, молния на брюках застегнута. Он снова стал ждать. Посетители по очереди поворачивались и открыто разглядывали его, а потом отворачивались. Официантка сделала очередной медленный обход зала, причем она смотрела куда угодно, но только не на Ричера. Он стоял спокойно, пытаясь оценить ситуацию в свете того, что хранилось в его мысленной базе данных, и понять, что происходит. Затем у него закончилось терпение, он прошел мимо таблички в зал и уселся в одиночестве за столик на четверых. Со скрежетом пододвинул стул и устроился поудобнее. Официантка проследила за ним взглядом и отправилась на кухню. Она больше оттуда не вышла. Ричард сидел и ждал. В зале царила тишина. Никаких разговоров, вообще ни единого звука, если не считать стука вилок и ножей по тарелкам, причмокивания жующих людей, звона чашек, осторожно опускаемых на блюдце, скрипа деревянных ножек стульев под телами, меняющими положение. Эти тихие звуки эхом разносились по громадному помещению, выложенному плиткой, и вскоре стали казаться оглушительными. Почти 10 минут ничего не происходило, а затем перед рестораном остановился старый пикап с открытым кузовом. Через пару секунд из машины на тротуар выбрались 4 мужчин. Они сгруппировались в плотное маленькое подразделение, помедлили мгновение и вошли внутрь. Снова замерли на пороге, оглядели зал, отыскали свою мишень и направились к столику Ричера. 3 сели на свободные стулья, а 4-й встал у стола, так, чтобы помешать Ричеру уйти.